советов. Здесь же, в Тобольске, в начале 18 года еще хозяйничает городская дума, а не совет, возглавляемый меньшевистской эсеровскими краснобаями. Они располагают в совете подавляющим большинством голосов, но не имеют ни власти, ни авторитета, чтобы хоть заглянуть в губернаторский дом. Их и на порог туда не пускают. Зато установили прочную связь с губернаторским домом Гермоген и его сообщники. Главным посредником между резиденцией Романовых и монархической контрреволюцией служит отец Алексей. Он вхож в дом на правах духовника. Помогали священнику в поддержании связей горничные Уткина и Романова. Они приехали на 2 месяца позднее, устроились в Тобольске на положение вольных граждан, что облегчило им участие в подпольных интригах. Стараниями Гермогена доступ к царской семье практически открыт для тех, кто участвует в подготовке к ее освобождению. Ведется же эта подготовка с первых дней прибытия именитых постояльцев. Гермоген, прикидывая расстановку сил в прилегающих к Тобольску сибирских просторах, особые надежды возлагает на монастыри, где сосредоточены подвластные ему материальные средства и люди. Абалакский мужской монастырь, Знаменский, резиденция епископов в самом Тобольске, женский Иоанновведенский или Ивановский, обширные хозяйства, целые городки со своей казной, угодьями, мастерскими, гостиницами. К церковному фронту примыкал фронт мирской. На первых порах это союз фронтовиков, организация офицеров и унтер-офицеров из буржуазных и кулацких слоев местного населения. Возглавляет союз некий штабс-капитан Василий Лепилин, якобы бывший политический ссыльный субъект с темным прошлым, которого Гермоген с декабря 1917 года взял на свое содержание, назначив ему и его организации ежемесячно субсидию в 12 тысяч рублей. Лепилин представлял в Тобольске серьезную опасность. Его организация к осени 1917 года выросла в значительную вооруженную силу. Он открыто грозился арестовать членов городского исполкома, распустить совет, устроить его сторонникам кровавую баню, подобно тому, как сделал Дутов в Оренбурге. В декабре большевикам удалось разоружить приспешников Лепилина в местном гарнизоне. Кроме того, большевики разыскали в губернском архиве и предали гласности документы, свидетельствующие о преступном прошлом Лепилина. Он был арестован и отправлен в Омский революционный трибунал, но почему-то освободился и вернулся в Тобольск. Позднее Лепилина видели у Каппеля и у Гернштернберга. Он участвовал в расстрелах сторонников советской власти в Восточной Сибири. Неподалеку от города, у безлюдного берега Иртыша, притаилась с погашенными огнями шхуна Святая Мария. Чья она, для чего здесь, с кем и куда собирается отплыть? Поговаривают в городе, при первом удобном случае, еще этой осенью 1917 года, а если не удастся до морозов, то весной, едва пригреет солнце и начнут вскрываться реки, архиепископ Гермоген с помощью этой шхуны сделает великое историческое дело, то есть отправит отсюда, кого надо, прямым путем к океану, и невозможно будет ни найти, ни догнать, ни перехватить шхуну. Ходит с непроницаемым лицом комендант Кобылинский. С комиссарами временного правительства отношения у него отличные, но им уже пора возвращаться в Петроград. Прибыл, как обещал Керенский, новый уполномоченный Василий Семенович Панкратов. С виду кряжистый, мужиковатый, а если присмотреться, узкогрудый, черты лица бесцветные, неопределенные, брови жиденькие, как и бородка, в облезлом пальто с драным барашковым воротником, мятая фуражка почему-то форменного почтово-телеграфного образца. Хотя он персона важная, правительственная, прибыл с мандатом от министра-председателя, взгляд у него покорный, как будто испуганный. На худом желтовато-морщинистом лице постоянно держится выражение нерешительности и смущения. Жребий его необычен. В юности токарь петербургского завода Семенникова был вовлечен в организацию «Народная воля», осужден, просидел 14 лет в одиночной камере в Шлиссельбурге, попал в ссылку в Вилюйск.